аграрного вопроса представляется предпочтительным для помещика поступиться частью земли и обеспечить за собой владение остальной землей, нежели лишиться всего, Николай ставит резолюцию. Частная собственность должна остаться неприкосновенной. Вслед за чем на другом документе появляется другая его резолюция. Кутлера с должности главного управляющего сместить. Страх перед революцией не проходил. Надо было что-то сделать. Поскольку накатывающийся воз, выражение Льва Толстого, продолжал все более накатываться, то реформа некоторая все же была осуществлена. Ее главным героем стал Столыпин. Он дал свое имя как аграрному новшеству, столыпинский отруба, так и одновременно системе массового убийства, несогласных с его ухищрениями, столыпинский галстук. В ходе реформы были наделены землей и выведены на отруба местами до 25% крестьянских хозяйств. По европейской части России к 1 января 1916 года выделились из общин 2,5 миллиона хозяйств, закрепивших в личную собственность 16,9 миллиона десятин земли, что составляло около 12% надельного землевладения в 1905 году. Результат вышел такой, какой предсказывали передовые люди России. Половина земли, переданной трудовому крестьянству, так или иначе ушла в руки кулачества. Доля неимущих и безземельных в сельском населении еще более возросла. Помещичьего землевладения реформа по существу не затронула. Расслоение же крестьянства усугубило, не только не умиротворив деревню, но и еще более обострив в ней классовую борьбу. Не получилось таким образом ни расширения собственнической базы в деревне, на что рассчитывал Столыпин, ни отвлечения массы крестьянства от революционной борьбы. Только с 1908 по 1913 год, в разгар, казалось бы, умиротворительного эффекта реформы, зафиксировано по стране около 22 тысяч крестьянских выступлений. Деревня как была, так и осталась одним из главных очагов революции. Тень озабоченности пала на чело помазанника Божия, но премудрость его сработала как-то боком, поперек здравого смысла. Когда попала к царю докладная записка с некоторыми из этих итоговых данных, он надписал: «В том-то и дело, что не слишком ли много льгот и удобств? Боюсь, это только балует и развращает». Письмо из Гаспры. А ведь менее всего царь мог жаловаться на неясность сигналов, подаваемых ему и обстановкой, и отдельными людьми. Старались привлечь к ним его внимание. Значение этих сигналов ему объясняли, внушали серьезные к ним отношения, советовали не отмахиваться, предупреждали о последствиях. Подсказчики были разные, среди них и весьма уважаемые, например, Лев Николаевич Толстой. В 1902 году он послал Николаю II письмо, еще раз попытавшись в который раз в соответствии со своей социальной педагогикой наставить царя в здравомыслии и благоразумии. Примечание. Лев Николаевич Толстой неоднократно пытался непосредственно воздействовать на трех последних русских царей. Александру II написал письмо 22 августа 1862 года. Александру III 8-15 марта 1881 и 2-3 января 1894 года. Николаю II 10 мая и 19 сентября 1897, 7 декабря 1900, 26 марта 1901, 16 января 1902 года из Гаспроси.